Глава 8. Гравитация над бездной ниже, чем над твердью. В причинах Влад пока так и не успел разобраться. В тех учебниках, которые он не глядя покупал в Империи, о механизме работы местной гравитации не было ни слова. Однако, если ты не понимаешь причин какого-то явления, это вовсе не значит, что ты не можешь им пользоваться. Вот и Влад позволил себе лишних пару секунд отдыха. Сильно за это время от корабля не удалиться. Однако долго вот так висеть бессмысленно. Чем дольше падаешь, тем сильнее хочется переместиться не на корабль, а обратно на остров. Мгновение, и Влад в капитанской рубке. Удачно появился. Он оказался как раз за спиной одного из бунтовщиков. Двинуть прикладом в затылок и снова переместиться наружу, выше и в сторону от корабля. За ту секунду, что он находился в рубке, парень успел оценить обстановку. Жаль, не полностью. Он оказался в самом центре помещения, лицом к двери. Перед глазами было еще два противника, сколько за спиной – неизвестно. Что они сделают сейчас? Подойдут к упавшему или наоборот, по сторонам разойдутся? Комнату нужно было представить очень тщательно. Влад даже глаза прикрыл, чтобы сосредоточиться. Все, давай. Он оказался в углу возле двери и сразу начал стрелять. Предположение оказалось верным. Никто к пострадавшему не подошел. Сообразили, что он может вернуться, и разошлись по периметру, оставив в центре пустое пространство. Короткая очередь из автомата, крики. Влад снова переместился, на этот раз в пределах комнаты. Туда, где он стоял до этого, уже стреляли. Щелкнул рычагом, переключаясь на одиночный. Патроны не бесконечные. Выстрел, выстрел, переместиться, выстрел, все. Влад переместился к двери, щелкнул замком. Окна в рубке большие, для обзора. Влад пригнулся, чтобы не попасть под случайный выстрел с палубы. Здесь, в самой рубке, относительно безопасно. Только убитые и раненые. Один из последних все никак не хотел успокаиваться. Лопатин успел заметить, как он поднимает метатель и выстрелил. Подошел к панели управления, снова переключился на стрельбу очередями. Выпустил последние патроны, потом добавил прикладом, окончательно приводя ее в негодность. Если что, хримп наладит, да и резервное управление в трюме есть. В дверь заколотили, кто-то выстрелил по окнам. Стекло со звоном осыпалось, снаряд прошел над головой. Все равно страшно. А ну заткнулись все твари! Если кто войдет или выстрелит, сброшу корабль в бездну, а сам на остров перемещусь. Рявкнул Влад, и, что удивительно, сработало. Выбить дверь больше не пытались, и стрелять перестали тоже. Только раненый стонет, не прекращая, как будто рожает. «Да что ты вопишь?» – крикнул Лопатин, подойдя к орку. Ранение, на первый взгляд, не слишком опасное, царапина. Кровь из простреленной руки струится не слишком быстро. Влад, пожалуй, получил сильнее. «Вы меня ранили», – ответил орк. «Это преступление, вас будут судить за издевательство над пленными». «Пленный, значит, Фальгрим, да?» «Капитан Фальгрим, я гражданин Империи, и я буду требовать суда над всеми вами. Столько жертв, столько бессмысленных жертв. Почему вы не оказываете мне помощь? Я истекаю кровью». Влад вспомнил про переговорник. Нужно же сказать Касси. Нащупал его на поясе и чертыхнулся. Разбит. Даже и не заметил, как он сломался. То ли уже здесь, на корабле, то ли еще во время драки на острове сломал. «Я не пойму, ты в самом деле такой идиот или прикидываешься? Какой суд, Фальгрим, после того, что ты натворил?» «Я ничего не творил. Я лишь пытался восстановить справедливость. Мой арест был незаконным, и я делал все, чтобы это исправить». «А ничего, что из-за тебя, сука, куча народа погибла?» «Я никого не убивал», – возмущенно сказал Фальгрим. Даже стонать перестал. «Я пацифист и не приемлю насилия. Я только сделал все возможное, чтобы прекратить несправедливость по отношению ко мне». Ого, какой хлебушек в голове. А ведь он в это верит, похоже. Искренне верит, что ничего плохого не сделал. «Скажи, они тебя заставили в этом участвовать? Угрожали?» Парень все еще на что-то надеялся. «Никто меня не заставлял. Вы сами во всем виноваты. Сначала незаконно арестовали меня. Потом, когда мы решили уйти, вы нам мешали. Вас нужно судить всех. Вы все пойдете на каторгу. Арестовать меня, лучшего капитана Империи. На Светом Таклиане Меня обещали возвести в аристократическое достоинство. Я просто делал то, что необходимо, чтобы занять достойное место в жизни. А ты вовсе кровавый маньяк. Я буду свидетелем. Я видел, как вы с той безумной Тенебрисой убивали пленных. И ты убил капитана Альдриана. И почему мне до сих пор не оказали помощь? Нет, здесь все глухо. Владу вспомнилось лицо Борна, бледное с бисеринками пота. Жив ли он еще? Вспомнились тела бедных гоблинш с этого корвета. Так им нравилось здесь, на острове. Столько мужиков, и за ними можно охотиться в свободное от работы время. Парень навел автомат на голову Фальгрима. На спусковой крючок. Щелчок. Выстрела не было. Точно. Патроны же закончились. Фальгрим завизжал от ужаса. По рубке начал распространяться неприятный запах. Лопатин шагнул к корку, коснулся его руки и переместился. Недалеко, за пределы корабля. Визг тут же прекратился. Орк потерял сознание от ужаса. Влад огляделся по сторонам. Стремительная на форсаже неслась к корвету, который продолжал удаляться от острова. Далековато, но надо попробовать. Влад прикрыл глаза, сосредоточился и оказался на палубе родного бота. Рядом кто-то охнул от неожиданности. «Влад, я тебя чуть не пристрелил!» Ленард тут спросил Влад у старпома, это он оказался рядом. «Сейчас», — кивнул Ори, — «сильно ранен?» «Я нормально, переживу, там в порту много раненых, надо помочь». «Влад, объясни, что творится?» Это Касси увидела наконец, что он появился, и выбежала из рубки. «Все потом, Касси, мне нужен Ленард, срочно. Пусть инструменты свои готовят, бинты. У меня переговорник разбился. Корвет сейчас никуда не уйдет, я им управление разбил и капитана убил. Все потом, надо срочно». Договорить не успел, потому что Ленард уже был тут, и сумка с лекарствами и инструментами была у него на плече. Ухватив лекаря за руку, Влад снова переместился, который уже раз за сегодня. Впрочем, предел пока не был достигнут. А вот кровь из раны струится постоянно, и голова уже немного кружится. «Надо бы тоже перевязаться», — подумал Лопатин, — «но сначала тяжелые». «Народ, раненые где? Сначала тяжелые». Ленард уже включился в работу, так что Лопатин решил заняться собой, чтобы не рухнуть без сознания и не отвлекать врача, которому и так предстоит много работы. Вокруг поднялась дикая суета. Ленарда утащили в строительную временку, в которой сложили тяжелых раненых. Кто-то пытался узнать, удалось ли разобраться с бунтовщиками. Донесся грохот выстрела из пушки со стремительной, одиночной, так что Влад решил, что это просто предупредительный выстрел, чтобы те на корвете не шалили. Все, надо заняться собой, а потом раненые. И нужно узнать, как дела у эсферы, мало ли что. А потом вылавливать по острову разбежавшихся. На самом деле Лопатин не считал, что так уж сильно пострадал. Бывало, доставалось гораздо сильнее, а в этот раз, считай, повезло. Просто боялся зайти в помещение с ранеными и найти там Борна. Установка с гелиотропом на другой стороне острова, на ослике. Недавно перенесли, чтобы освободить стремительную. Эта установка на ней откровенно лишняя, боевой корабль все-таки один из немногих оставшихся. Экстренного спасения не получится. Ослик неспешный корабль. Только обходить город он будет часа три. Будет уже поздно. И все-таки Влад, перехватив кого-то из строителей, попросил. «Слушай, друг, дай переговорник». Связался с Демонессой. «Касси, как у вас дела?» «Они сдаются. Я уже высадила призовую команду», тут же ответила Касси. «Их вяжут. Влад, ты в курсе, как все произошло? И где Фальгрим?» «Подожди. У нас есть кто-нибудь, чтобы перевести сюда ослика? Он может срочно понадобиться». «Сейчас свяжусь с Грином, все будет. Раненые?» «Да», — кивнул Лопатин, хотя понимал, что Касси его не видит. «А Фальгрима я сбросил в бездну». «Все, давай, подробности потом. Кризис вроде закончился, надо перевязаться, а то вытеку». Лопатин рассеянно пощупал пояс. Обычно ведь носил там аптечку. «Нет, пусто, слишком расслабился. Оружия с собой нет, аптечки тоже». Решил, что мирная жизнь началась, придурок. Даже ночью, блин, оружие и перевязка должны быть под рукой. Аптечку притащил Дурзак. Видно, заметил, как Влад оглядывается, где бы взять перевязку. «Да убери ты руки, сам перевяжу», – потребовал орк, когда Влад потянулся за бинтом. Рубашку подними и хватит уже томить. Расскажи, что у нас? Все, бунт подавлен. Корвет обратно захватили. Ты не знаешь, как там Борн? Жив Борн, успокоил Дурзак. Ленард им первым занялся. Хреновая рана. Стрелка от метателя в кишках застряла. Но теперь нормально будет. Вовремя успели. Влад хотел облегченно вздохнуть, но сдержался. Ребра и так болят, да еще Дурзак взялся грудь заматывать, да так туго, как будто задался целью вообще не дать дышать. К Борну парень успел сильно перевязаться. С орком было легко, несмотря на разницу в возрасте. Ну да, слегка легкомысленный, но зато всегда готов поучаствовать в любой авантюре и очень надежный. А вообще погибших много? У нас 10 разумных, мрачно сказал Дурзак. 4 гоблинш наглухо замочили твари. Чем им девки-то могли помешать? Драться толком не умеют, не военные. Пинками могли прогнать, да и все. И мы тоже идиоты, рванули все к этому клятому Фальгриму. Думали, помощь нужна. Ты его, кстати, не видел? Жив? Я сбросил его в бездну, невнятно признался Влад. Невнятно, потому что Дурзак осторожно приложил на место сорванный кусок кожи со щеки и теперь заматывал аккуратно. Молоток. Жаль, что повесить не получилось. Хотя я бы эту тварь на кол посадил, чтоб помучился, мразь. Ты давай мордой не шевели и вообще заткнись пока лучше. Остальное потом расскажешь. Тут так-то шить надо, но Ленард сейчас тяжелыми занят. Потом зашьем, не разжимая губ, сказал Лопатин, но в самом деле замолчал. Там в небе захваченный корвет как раз развернулся и в сопровождении стремительной направился к причалам. А вот интересно, не зря ли я всем рассказал, что лично прикончил Фальгрима? Без суда, без всего. Проблем у меня потом не будет с местными законами. Хотел сразу спросить, но уже не получилось. Дурзак так тщательно перемотал ему лицо, что и дышать-то с трудом получалось. Дошел до импровизированного лазарета. Ленард уже закончил с Борном. Тот теперь лежал на полу без сознания, но дышал и, судя по всему, помирать действительно не собирался. Сейчас лекарь шил гоблиншу. Влад, посмотрев на ее лицо, чертыхнулся. Шмяка-то как здесь оказалось. Ты же на стремительной должна быть. Гоблинша была в сознании, так что Влад решил все-таки спросить. Получилось не очень внятно, а еще больно. Улыбнулась девчонка. Влад теперь говорит, как я. У меня выходной был. Капитан разрешила. Я сначала себе человека искала, пока всех не разобрали. Но не нашла, они прячутся. Пошла сюда спросить у подружек, нет ли где еще. Мы с ними болтали, а потом пришли враги, и мы с ними сражались. А я одного даже убила, и еще одного укусила. А он мне вот голову проломил. Ленард говорит, если б мозги были, то бы вытекли. Хорошо, что у меня мозгов нет. Зачем они вообще нужны? Есть у тебя мозги, улыбнулся Лопатин. Ты ими думаешь. Ничего, найдем мы тебе человека. И мне тут же раздали с разных концов помещения. Я тоже герой, я одного прямо в зад пнула, и он на корабль не успел, а его потом убили. А если б не пнула, он бы успел. Всем найдем. Если не человеков, то кого-нибудь еще по размеру, пообещал Лопатин. У таких героических девчонок обязательно должен быть мужчина, так что даже не сомневайтесь, обязательно найдем. Ура, секс будет много! Влад пообщался с ранеными еще немного. Орки тоже не унывали, кто в сознании оставался. Шутили, прикалывались друг над другом и над озабоченными гоблиншами, а вот Владу было не весело. Хреново получилось. 10 человек погибли, и еще неизвестно, сколько они до этого прикончили. Расслабились, слишком расслабились. У нас на острове была почти треть врагов, пусть и пленных. Понятно было, что рано или поздно рванет. За ними следить надо было, а я вот про них вообще забыл напрочь. И остальные, видно, тоже. А теперь у 4 девчонок никогда не будет вожделенного секса. И у 6 орков тоже. Зараза, что ж так хреново-то? Надо эсфиру поискать. Не дай бог, с ней еще что-нибудь случилось. Но на поиски эсфиры Влад отправиться не успел. Сначала подошли корвет и стремительная, и Касси тоже потребовалось срочно узнать подробности происшедшего. Потом примчался Грин во главе с орками. Слава богу, в третий раз повторять то, что знает Лопатину, не пришлось. Как раз Ленард освободился, размотал ему лицо и принялся шить щеку. Зато слушать ничего не мешало, и Влад узнал подробности, как произошел побег. «Я опять облажался», — горько улыбнулся Грин. «И я сейчас не про хреновую организованную охрану пленных говорю. Я ж солдат, а не тюремщик. Сейчас-то понимаю, что все неправильно было. Моя ошибка в том, что принял Альва за эльфа. Если б знал, что за тварь мы захватили, держал бы его отдельно, в одиночной камере». Влад выпучил глаза, пытаясь просигнализировать, что ему очень интересно, что за альф такой, и чем он отличается от эльфов. Грин вопросительное лицо человека расшифровал и объяснил. «Альвы – близкие родственники эльфов, они договариваться хорошо умеют». Чарующий эльфийский голос – это ни хрена не про эльфов на самом деле, а вот про этих. Втираются в доверие, обманывают, подлые твари. У некоторых способность развита так сильно, что могут вообще незаинтересованного разумного заставить делать то, что нужно альву. Эта тварь, походу, из таких была. Влада прострелила осознанием. «Так что, Фальгрим, получается, ни в чем не виноват был? Его просто заставили?» «Да закрой ты хлебало!» – тут же возмутился Ленард. «Или так и оставлю. Будешь ходить потом страшный, как смерть». «Все он виноват!» – вздохнул Грин. «Против воли разумного альф может заставить делать только что-то очень простое. Ответить на вопрос или какие-то простые действия. А то, что Фальгрим делал, это его решение». Может, альф как-то повлиял, но перетянуть на свою сторону того, кто изначально не был готов на предательство, этот урод бы не смог. Так что Фальгрим сам был гнилой. И это моя вторая ошибка. Я должен был его повесить сразу. Ну, вроде хотя бы меня наказывать не собираются за то, что я его самостоятельно прикончил. Хотя, я ж никому пока не говорил, при каких обстоятельствах его в бездну сбросил. Все, наверное, думают, что во время драки. Влад теперь, когда немного успокоился, сам себе удивлялся. Нет, сожалений не было, если только в самом деле из-за того, что Фальгрим перед смертью не мучился. Даже в бездну падал уже без сознания, не было времени осознать, что наделал. Хотя бессмысленно, он бы все равно не осознал. Этот урод был совершенно уверен, что он весь в белом, а все вокруг козлы, и никакой кол его бы не переубедил, только больше утвердился бы в уверенности, какие мы плохие. Хрен с ним, сдох и ладно. В живых оставлять его все равно было нельзя. Мог ведь и еще как-то напакостить. А вот себя я просто не узнаю. Раньше бы точно беспомощного убивать не стал. Ладно, хорош рефлексировать, надо еще и сферу искать.